Глава 23. Принцесса Баварская. Есть у меня какая-то странная слабость к паровозам, хотя я их живьем никогда и в глаза не видел. Только в кино да на станциях, где теперь они высятся, изображая памятники минувших эпох. Да что я? Отец говорил, что сам видел едущий по рельсам и пускающий дым паровоз один раз в жизни, еще до того, как пошел в первый класс, а батя стал школьником в 73-м году. Иной раз жалею, что по железным дорогам не катаются эти грозные машины, напоминающие драконов, и верю в слухи, что часть паровозов до сих пор не отправлена на переплавку, а находится на консервации. Дескать, случись война, надо иметь технику, независящую от электрических проводов и от дизеля. Мол, паровоз, хоть и не очень эффективен по сравнению с тепловозом или электровозом, имеет свое положительное качество. Он способен ездить хоть на каменном угле, хоть на торфе, хоть на дровах. Но, повторюсь, на 100% слухи о консервации паровозов не верю. Слышал еще, что и часть танков Т-34 до сих пор на консервации. Еще у меня есть стойкая нелюбовь к расставаниям и встречам на железнодорожном вокзале. Сам не люблю ни встречать, ни провожать, и терпеть не могу, если меня провожают или встречают. Видимо, эта нелюбовь появилась после того прощания с Мариной. Но сегодня у меня совместилась слабость к паровозам и нелюбовь к встречаниям, потому что нынче прибывает моя невеста. Бедная Маринка. И я бедный. Наверное, незнакомую невесту тоже следует пожалеть, но пока не стану. Кто знает, может, она и на самом деле заочно влюбилась в русского цесаревича. Пишут ведь, как некоторые отроки влюблялись в отроковиц по портрету. А бывало, что, влюбившись в портрет, встречали вживую, и любовь куда-то улетучивалась. Почему встреча императора с невестой настолько важна? Могла бы ее и матушка встретить, мне-то зачем? Мне бы лучше с Мезенцевым потолковать, обсудить, кто мне змею подослал, или отчего же Англия не хотела, чтобы Россия узнала о подготовке к войне раньше времени. В чем выгода англов? Им требуется войнушка на континенте, а Россия могла опять вмешаться и прекратить все действие на корню? Еще и невеста из Баварии, как новый повод для осторожности. Паровоз загудел, обдавая перрон клубами пара, остановился, дернулся, слегка сдавая назад и, наконец, замер. Проводники, одетые в красивую черную форму, открывают двери вагонов, спускают сходни, а к одному из вагонов подтаскивают целый трап. Не иначе, именно в нем и едет Эдита Мария, принцесса Баварская. Я лишь покачал головой. Она что, по-человечески сойти не может? Вон бабки с чемоданами бодро сигают из вагонов, им хоть бы хны, а здесь молодая девка. Чего это я? Еще и девушку не видел, а уже раздражен сверх меры. Надо было хотя бы фотографии попросить, посмотреть на суженую. Или покопаться в столе наследника, наверняка там лежат фотографические портреты невесты. Не соизволил. Наверное, потому, что, как человек 21 века, не очень-то доверяю снимкам. Фильтры и фотошопы творят чудеса. Здесь еще ничего этого нет, но знаю, что имеются фотогеничные люди, выглядевшие на фотографиях гораздо красивее, чем в жизни, и напротив. Сам не очень удачно получаюсь на фотографиях, хотя в жизни очень даже симпатичный. Или мне так кажется. Жарко сегодня, а я стою в парадном мундире и в сапогах. По спине уже течет струйка пота. Пометочка на будущее. Стоит какую-нибудь реформу в военном деле затеять. Ввести, скажем, рубашки с короткими рукавами, легкие брюки и пилотки вместо тяжелых фуражек. Да, а еще полуботинки вместо сапог. Сейчас это не своевременно, других дел хватает. Как только руки дойдут, сделаем и новую форму. Впрочем, нужно подумать. Не весь какая реформа и много трудностей не составит, всяко лучше, чем ничего. Но если обмундирование, то лучше солдатам каски ввести. Слышал, что в нашей истории император Николай был категорически против касок на солдате и разрешил закупать их во Франции только в 16-м году, когда стало ясно, что каска спасает от осколочных ранений. Вот, с касками надо решить в первую очередь. Только придумал что-то дельное, как и настроение улучшилось, и ждать вроде бы не так сложно. Вывод — все наши беды и дурное умонастроение от безделья. Будь я обычным женихом, встречающим самую обычную девушку, рванулся бы к вагону, чтобы принять вначале чемоданы и сумки, а потом подать руку невесте, чтобы помочь барышне сойти, подхватить ее на руки, закружить, а потом стоять на платформе и целоваться, мешая остальным пассажирам. Они бы ворчали, кто добродушно, а кто и злобно, пихая нас в спину. Тут же все не так просто. Вон, подождали, пока обычные пассажиры уйдут. Немцы народ экономный. Специальный поезд заказывать не стали, обошлись обычным, в которых ездят и чиновники, и купцы, и даже школяры, имеющие денежку, чтобы совершить путешествие в Европу. Теперь же, на всякий случай, большинство русского люда покидает Европу. Все-таки война началась, поэтому поезд набит до отказа. И, кажется, конца и края выходящим пассажирам не будет. Еще хорошо, что поезд подали не на третью платформу, на которую прибывает состав из Варшавы, а на специальную, где есть место, чтобы поставить и оркестр, и почетный караул, и государя-императора куда-то пристроить, а иначе придавили бы. И встречающих на платформу бы не допустили, перекрыв все проходы, зато подогнали сюда побольше носильщиков с тележками, оплатив их труд из царской казны, чтобы не вызывать лишнее недовольство у пассажиров. Вон дядьки в фартуках и фуражках катят чужой багаж. Носильщики-то очень довольны. Ну, хоть кто-то сегодня рад. Уже хорошо. Кажется, у немцев оплачено только свои купе, а не весь вагон. Вот ведь жмоты. Ладно, ладно, не жмоты, а экономные люди, не считавшие нужным переводить лишние деньги. Ну вот, наконец-то открылась дверь вагона с царственной особой. Оркестр грянул невесть какую музыку, под которую из вагона начали выходить разные люди. Марш, звучавший очень бравурно. Не иначе играют гимн королевства Баварии, по сути, уже несуществующего королевства. А что, «Боже, царя храни» не надо играть? Нет, следом зазвучал и наш гимн, предлагавший мне царствовать на славу. А я считал, что свой гимн следует играть первым. К счастью, приезд невесты не предполагал полного караула, состоявшего из представителей всех родов войск. Чай не приезд главы чужого государства с официальным визитом. Для принцессы достаточно двух гвардейских рот, спешно выстраивавшихся на перроне. Вру, две роты не уместились. Хорошо, если по взводу от преображенцев и семеновцев наберется. А вокруг меня толпится непонятный народ. Нет, так-то он понятный, придворные. Камергеры со своими камергершами, камер-юнкера с юнкерицами. Медом намазано. Им что, невесту нужно прямо сейчас увидеть? Наглядитесь еще, куда она денется? И фотографы снуют, от вспышек магния уже перед глазами зайчики прыгают. И не прогонишь никого, так как все присутствуют согласно своих обязанностей. И морды у всех такие благостные, улыбки масляные. Так бы вот взял да и заехал по чьей-нибудь морде. Но нельзя-с. И мы опять выругали рачительных немцев. Был бы специальный поезд, можно бы все сделать нормально. А из-за пассажиров пришлось полагаться на экспромт. Наверное, стоило оставить пассажиров в купе, приставить каждому вагону по жандарму, встретить барышню и ее свиту, а уже потом выпускать народ. Но кто-то до этого не додумался. Или еще проще – оплатить баварцам стоимость проезда в специальном поезде. Надо бы выругать тех, кто организовывал встречу. Если не забуду, так и сделаю. Ну вот, пошел народ из самого важного вагона. Толстые и тонкие дядьки, кто в мундире, кто в цивильном костюме, пожилые особы и зрелые женщины, а теперь девушки помоложе. Которая здесь? Моя-то. К счастью, на выручку пришла великая княгиня Ольга Николаевна. Не могла же будущая теща отпустить сына одного на такую важную встречу. «Ваше Величество, вам нужно подойти к своей невесте и поприветствовать ее». Слегка прикоснулась к моему локтю матушка. Я сделал страшные глаза, показывая, что не знаю, к которой идти, и великая княгиня снова пришла на помощь. «Вон та девушка в бледно-розовом платье». Наш историк моды Васильев назвал бы этот цвет «цвет бедра испуганной нимфы». Но я ни бедер у мифологических персонажей не видел, да и сами нимфы ни разу не попадались. Так что пусть будет бледно-розовым. «И не вздумайте целовать Эдите руку, а уж тем более чмокать в щечку», — прошипела матушка. «Про щечку я и сам понимаю, здесь так не принято. И не собирался я целовать эту девицу. Ольга Николаевна сказала бы еще, чтобы в засос девушку не целовал». «А вот почему нельзя ручку поцеловать?» «А-а-а!» — вспомнил. «Ручки следует целовать лишь замужним женщинам, а девушкам ни в коем случае. Мавитонс». Ольга Николаевна еще что-то проворчала. «Может, про молодых людей, не умеющих выражать свои собственные эмоции? Неужели у меня такой недовольный вид? А я сегодня почти час провел перед зеркалом, репетируя благодушие и радость встречи. Плохо, значит, отрепетировал. А чему же радоваться-то? Привезли, а теперь будь добр, исполняй жениховские обязанности. Но, может, так карта ляжет, что невеста сама от меня откажется? Бывали такие прецеденты. В принципе, если до свадьбы дойдет, то я могу пренебречь супружескими обязанностями, и девушка будет иметь полное право подать на развод. А если не подаст? Да и я в этом случае как стану выглядеть? Не то чтобы полным дураком, но импотентом посчитать могут, а это тоже плохо. Думать надо. Усиленно гнал от себя мысли о Маринке, а то стоял бы с кислой миной. А девушка? В общем-то ничего. Ни красавица и ни дурнушка. Стереотип немецкой красавицы — такая Брунгильда ростом по 2 метра, грудь 6-го размера, вся блондинистая. Реагирует на команды, ходит исключительно строевым шагом. Штампы и штампы. Англичанки же, сплошь сухопарые, с вытянутыми лицами. Видел парочку англичанок. Не похожи. Но Эдита Мария, в нарушении всех канонов и штампов, оказалась совсем не похожа на немку. Передо мной стояла не очень высокая девушка, со вздернутым носиком, с каштановыми волосами, выбивающимися из-под шляпки. Там, где требуются округлости, они есть, но все в меру. Вроде и симпатичная на первый взгляд, и на второй тоже ничего. Конечно, это не та женщина, в которую я готов влюбиться, но второй такой женщины, как моя Марина, просто нет на свете. «Здравствуйте, ваше королевское высочество», — поприветствовал я барышню. «Очень рад приветствовать вас на нашей земле». По русской земле Эдита уже проехала изрядное расстояние, равное, если не всей Европе, то половине, но положение обязывает. Учил текст, что сообщила мне матушка. Кажется, ничего не перепутал. Вообще-то невесту мне следовало встречать еще на границе, но из-за похорон и из-за траура по усопшему деду-императору родственники жениха и невесты решили назначить встречу в столице. «Гутен так. Добрый день, Ваше Величество. Я очень рада вас видеть». По-немецки я не бум-бум, кроме Хендехох и Гитлер капут. Но «Гутен так» поймет любой ПТУшник и даже дошкольник. Наверное, девушка меня приветствует и, скорее всего, выражает мне признательность и уважение. Возможно, наследнику престола и преподавали немецкий язык. Да что там, точно преподавали. Едва ли не как второй родной. Александр Борисович его должен знать. Но император всея Руси станет разговаривать в своем отечестве лишь по-русски. Вот придумал отмазку, если кто-то укорит меня в невежестве. Я достаточно мило улыбнулся, сказав: «Надеюсь, мы с вами станем друзьями». «Ваше Величество, я очень рада. Наша встреча». «Молодец, барышня, по-русски разговаривать умеет. Не пропадем. Правда, малюсенькая деталь. Когда девушка сказала, что рада встрече, меня немножко кольнуло. Но я не осуждаю, с чего бы ей радоваться». Радоваться русскому престолу и возможности именоваться царицей? Так в нынешних условиях радость сомнительная. Призраки коммунизма бродят по Европе уже почти век, Россия — страна непредсказуемая. А может, девушка знает еще что-то, что связано с войной между ее империей и Францией? Может, имеется какая-то угроза для моей державы со стороны германцев, и девушку прислали как отвлекающий маневр? Она о том знает и боится». Нет, ерунда. О свадьбе было известно еще 4 года назад. А может, все проще? Выхватили Гретхен из любимой Баварии. Отправили на встречу с русским Иваном. Скоро помолвка, потом свадьба. Хорошо, что не потащат сразу в постель. А может, у нее там в Баварии свой Ганс имелся. Прежде чем отдать девушку в руки ее родных и придворных, должных отвезти невесту в специально выделенные для этого покои в Зимнем дворце, я еще раз посмотрел в лицо невесты, чтобы составить какое-то впечатление. Первая встреча, как правило, бывает очень важна. Еще раз повторил свою фразу, но уже в форме вопроса. «Мы с вами станем друзьями?» «Поживем, увидим», — улыбнулась невеста. Пословицы и поговорки учат, а это самое обиходное. Вот на этот раз меня, если и кольнуло, то почти незаметно. Хм, женой моей она стать готова. Дружбы, стало быть, девушке от меня не нужно. А еще можно посмотреть в глаза. Маленький, ресничками хлопает. Но сами глаза пронзительные и цепкие. С такими глазками хорошо девушек-снайперов в кино играть. Ага. Что там говорили по поводу девушек из хороших семей, получающих европейское образование? Барышни из высшего общества обязаны одеваться скромно, но со вкусом. Внешне она всегда остается холодной, неизменно спокойной, несмотря на страсти, царившие в ее душе. Никогда не обсуждать свои личные дела на публике, не демонстрировать собственные чувства, ни положительные, ни отрицательные. Никто не должен понять, что творится у вас на душе. Можно дать себе некоторую вольность дома, но так, чтобы этого никто не видел, ни родные, ни тем более слуги. Выглядеть скромно, говорить тихо, но так, чтобы всегда слушали и никогда не повторять свои слова дважды. Если что-то сказано, поступать в соответствии со словами и никогда не отступать от принятого решения. А не могло ли так быть, что Эдита Мария является агентом влияния со стороны Германской империи? Был же прецедент. Принцесса Фике отправлялась в Россию именно как агент влияния, должный проводить политику, отвечающую интересам Пруссии и его короля. А в том, что, став русской императрицей Екатериной, бывшая девочка из Ангольцербста повела самостоятельную игру, это уже другой вопрос. Что-то я становлюсь слишком подозрительным, но и в этом нет ничего удивительного. Пережил уже столько покушений на свою особу, что в каждом новом человеке, включая невесту, видишь либо врага, либо манипулятора. А то, что невеста — агент влияния, здесь можно не сомневаться. Ее для этого даже специально готовить не нужно. Все-таки она выросла в Германии, насквозь пропитана немецкой культурой. Естественно, что для нее важно сохранить связи со своим королевством. Поэтому если она начнет уговаривать меня сделать что-то полезное для ее страны, ничего удивительного. Не стану видеть шпионку в Эдите Марии, но не буду забывать, что она дочь Рупрехта Баварского и племянница императора Германии. Задумавшись, я еще разок поклонился, провожая невесту взглядом. «Александр, люди же смотрят!» — едва не прорычала матушка, толкнув меня локтем. «На что смотрят?» — не понял я. «На то, как молодой император засматривается на попу своей невесты», — сообщила матушка, ухватывая меня под руку. Пройдя несколько шагов, хмыкнула. «А может, все это и неплохо. Все-таки император засмотрелся на попу своей невесты, а не чужой». «Ох, Ольга Николаевна, вам бы все шутки шутить. Отдали своего сыночка невесть кому? А если слопает меня немка? Впрочем, попка у невесты и на самом деле неплоха. Но это я так, не от лишнего эротизма, а справедливости ради».